Я был рядом с тобой, сотни звезд мы открыли. Я с тобой, как волшебный цветок, расцвела. Но однажды во сне ты отрезал мне крылья, и любовь умерла. И любовь умерла. Шаг один от честности до лжи. Вместо света тюрьма с неприступной стеной. Я надену корону, венок свой терновый. Я пойду на твой мир беспощадно.